Глава 10. Первые завистники и первые неприятности. К моему действительно искреннему и немного недоверчивому удивлению, мне удалось избежать, казалось бы, неминуемой кары небесной. Мир реальный встретил ночной тишиной. Большой дом казался покинутым. На мгновение почудилось, что я провел в игровом коконе не десяток часов, а куда больший временной промежуток. Например, лет 200. За это время все родные умерли, а в доме никто больше не селился, и он пришел в пыльное мрачное запустение. Странные мысли, но они были мгновенно опрокинуты одуряюще вкусным запахом, исходящим от кухонной плиты, где стояла накрытая крышкой и ватной одежкой большая сковорода. Пахло не запустением, пахло ужином. И вряд ли я чем-то заслужил его, проведя весь день в блаженном оцепенении. И потому, зарядив в аудиосистему озвученную книгу Стивена Кинга, как раз под мои впечатления о опустевшем доме, я посвятил следующий час размеренной тренировке, хорошо проработав мышцы, но постаравшись не перетрудить их. Затем провел полчаса на беговой дорожке, пролив море пота. Благодаря затраченным усилиям я заслужил ужин, что не успел остыть и сохранил потрясающий вкус. После этого я удивил себя. Дело в том, что я не завалился в кровать, стараясь побыстрее заснуть, как я это делал последние дни. Нет, я сел за рабочий стол, за которым провел все школьные и более взрослые годы. Достал толстую чистую тетрадь из одного из ящиков, вооружился ручкой и принялся писать строчка за строчкой. Процесс получился непрерывным. Такое впечатление, что я не придумывал, а выплескивал на бумагу уже пережитые и запомненные впечатления. Но на самом деле это было начало романа, нескладного, рыхлого, с событиями, наваливающимися друг на друга и со слишком много говорящими героями, обожающими пускаться в длиннющие монологи. Но мне нравилось. Я заполнял страницу за страницей и закончил, лишь поняв, что глаза слипаются, и я больше не в состоянии написать ни одного слова. Отложив ручку, закрыв тетрадь и снова сложив стопкой многочисленные скриншоты, запечатлевшие мою игровую жизнь, я заполз в постель, прикрыл веки и моментально уснул. Будто меня отключили от электросети. Утро встретило болью и непонятной радостью. Болело тело. Радовалась душа. Встав, легко и быстро, несмотря на ноющее тело, я навестил ванную, где привел себя в полнейший порядок, стараясь так, будто собираюсь на великосветский прием, где даже легкая небрежность в бритье будет мгновенно замечена. Потом быстро позавтракал. И опять в доме никого. Хотя на столе свежий завтрак, накрытый большой полотняной салфеткой. Яйца всмятку, брынза, оливки с легкой остринкой – пара нарочито небрежно нарезанных спелых помидоров и много белого мягкого хлеба. Классический турецкий завтрак, немного непривычный, но вкусный. Правда, он жутко нелюбим моей мамой из-за чудовищного количества калорий. Зато этот завтрак обожаем сестрой, вечно пребывающей в состоянии голода. После завтрака, удивленно шагая по пустым коридорам дома, я вернулся в комнату и час посвятил работе с тетрадью, добавив немало новых строк. Позднее потребуется перенести все в компьютер, но я обожаю старые добрые бумагу и чернильные ручки, поэтому не стану торопиться с внедрением в рабочий процесс компьютерных технологий. И только потом я натянул старые треники и тренировочную растянутую футболку. Легко, свободно, нигде не сдавливает тело. Идеально для игрового кокона, куда я и забрался. Мягко опустилась крышка, шлем частично закрыл лицо. Вспышка. Радужные линии принимают меня в путеводные объятия и уносят в волшебный мир Вальдиры. Время заняться делами виртуальными и спешными. Вход. Как он это сделал? Нет, ты видел? Возглас коренастого беловолосого гнома был обращен к человеку-магу, стоящему вдали и не рискующему приближаться. «Ты видел, как он обошел того монстра? Эй, парень, ты футболист, что ли? Или циркач?» Я не ответил, будучи слишком занят сражением. Недовольно ревущий баран наклонил круторогую голову и рванулся вперед. Во все стороны полетела жидкая грязь, живой таран вот-вот врежется мне в живот. Я с сарказмом улыбнулся. Видел бы он атаку змей, обитающих в подземной тьме. Легкий скользящий шаг в сторону, выставленное лезвие длинного кинжала глубоко впивается в шею пробегающего мимо барана. Критическое попадание. Подранок пробежал еще пару шагов и тяжело упал, зарывшись в грязь. Монстр исчез, оставив шкуру, рога, копыта и кусок мяса. Не густо. С прошлого барана мне еще достались ребрышки с мясом. Брось на жаровню, и блюдо готово. «Да как ты это делаешь? Секрет расскажи!» «Какой секрет?» — прокричал издали маг. «Не видишь, что ли? Он ловкостью берет и хорошо уворачивается. А ты как пень на месте стоишь и все удары щитом принимаешь». «Я танк!» «А он кинжальщик. Наверное». «Посмотрел бы я, как он выдержит огненный рык красного дракона!» Фыркнул гном и гордо пошел прочь. «Между языками огня так не попляшешь! Меня подожди!» Волшебник поспешил за гномом, успев бросить на меня полный сожаления взгляд. «Думаю, он надеялся, что мы втроем создадим группу и покажем местным баранам, кто здесь главный. Но...» Я подобного предложения не делал, а гордость гнома, уязвленная недавней смертью от рогатых монстров, не позволила ему первому начать этот разговор. Я же не предлагал по простой причине – не было нужды в компаньонах. Луговые бараны, оказывается, есть и такие, были от 40 до 45 уровней, сражались поодиночке. Красивые, шерстистые, рогатые, упрямые и крайне злобные, если опрометчиво оторвать их от мирного щипания сочной травки. Стоит его задеть, и баран превращается в живую ракету, быструю и маневренную, способную одним ударом выбить напрочь дух из не слишком живучего игрока. Поэтому мало кто из собравшихся в этой зоне малышей рисковал вступать с баранами в одиночное противоборство. Игроки мялись на краю луга, рядом с коим высились старые дома. Они выкрикивали призывы, с различным успехом собирая группы и начиная сражение. Но бараны не были глупы, и первым делом они атаковали магов и лучников, изящно обходя медлительных танков. Покончив с волшебниками или стрелками, бараны разворачивались и добивали оставшихся противников. В большинстве случаев победа оставалась за ними. Хотя вдалеке я все же увидел удивительно слаженную пати из 5 игроков, действующих как единая машина, умело парируя вражеские удары, отводя их в сторону и не забывая проводить собственные меткие атаки. Ну а я? А я пребывал в шоке от собственных эпичных умений. Долгое пребывание в подземельях с минимумом экипировки и алхимии вообще без умений, почти без света, с допотопным оружием, сделало поразительное дело. А мой болью и страхом приобретенный опыт сражения с многочисленными противниками, нападающими сразу со всех сторон, быстрыми и юркими тварями вроде крыс, дополнил мое умение достойно противостоять врагу. Против барана, при ярком солнечном свете, с достойным оружием, без страха перед смертью, да легко, да шутя, да с песней на устах. Я крутился в лихом танце, легко уворачиваясь от ударов противника и заставляя его каждый раз натыкаться на острия моих кинжалов. Злобное беканье рогатых красавцев ничуть меня не пугало. Не хочется прославлять свою грациозность и крутизну, но на этом безымянном зеленом лугу неподалеку от Альгоры я был настоящим королем битвы. То и дело останавливающиеся игроки долго следили за моим боем, наблюдая, как я убивал монстра за монстром, почти не получая ранений, если не считать едва задевающих меня скользящих ударов. Игровая система радостно звякнула, давая понять, что я только что прикончил 20-го барана и могу смело возвращаться к хозяину трактира, что пару часов назад выдал задание проредить ряды наглых рогачей, не дающих пастись другой скотине. В награду давали 3 серебряные монеты, плюс мне достались все трофеи от поверженных монстров. Еще давали плюс 1 к репутации, но это наименее интересующая меня часть. Я рвался обратно в подземную тьму, и для скорейшего возвращения мне требовались некоторые финансы и предметы. С утра, когда вернулся в Вальдиру, я оставил все вещи волка, прихватил 2 серебряные монеты и спустился вниз. Заглянув в небольшой и почти универсальный магазинчик, приткнувшийся к боковой стене постоялого двора, я потратил деньги, прикупив два длинных и крепких кинжала, стоимостью в серебруху каждой. Оружие обычнейшее, немного корявое, выполнено неким игроком из банального железа безо всяких там мифрильных примесей и золотого напыления. Для меня идеальный выбор. Я не стал проверять, насколько кинжалы сбалансированы и хорошо ли наточены. Пребывание в канализации научило меня довольствоваться малым. Я не хотел терять хорошую привычку. После выгодной покупки я хорошенько осмотрелся в магазинчике и едва сдержал радостный вскрик, заметив кое-что весьма для меня интересное. Умерив пыл, добавил холодной лени в голос и осведомился у деловитого дедушки-торговца о цене за подмеченные товары. Услышав ответ, поблагодарил и вернулся в трактир, где через несколько минут получил задание на уничтожение проблемных баранов. И вот задание успешно выполнено. Поздравляем! Задание «Строптивые бараны» выполнено. Награда. 2 серебряные монеты. Плюс 1 к репутации с хрупким трактирщиком. «Весьма», — рыкнул трактирщик, припечатывая к начисто отскобленной стойке 2 серебряных кругляша. «Весьма». «Спасибо», — ответил я, забирая монеты. «Пиво? Кружка за счет заведения? Угощайся, шмык». «Спасибо еще раз. Не стал я отказываться и пригубил пиво. Холодное и бодрящее. В реальном мире я так пивка не попью, если только тайком. Но в цифровой вселенной это не проблема». «Не взглянешь ли ты на ручей ниже по течению, шмык?» Дав насладиться пивом, подступил ко мне после небольшой паузы трактирщик Хруп. «Видел лужу у дверей? Если она еще увеличится в размерах, то скоро единственными моими посетителями станут ахилоты, или же придется покупать лодку». «А что с ручьем ниже по течению?» — поинтересовался я, с трудом удерживая себя на высоком табурете, ибо душа рвалась за покупками. «Вот и глянь, да реши проблему. Я не поскуплюсь. 5 серебряных монет выплачу сразу». «Договорились», — тут же ответил я, соблазненный подобной суммой. В несколько глотков допив пива, я вылил остатки из кружки на собственное плечо, к немалому удивлению поперхнувшегося мрачного бородача местного, сидящего по соседству. А что, ползун тоже пить хочет, и пиво очень даже уважает, что и подтвердил Слим радостным урчанием пивного гурмана. Убедившись, что система зафиксировала получение задания, я вернул пустую кружку хозяину заведения и стрелой вылетел из дверей. К счастью, примеченный товар никуда не делся. И за смешную цену в 1 серебряную монету я купил у продавца большую гирлянду сушеных красных и желтых мухоморов, выглядевших скорее частью яркого внутреннего украшения магазина, а не товаром. В гирлянде около 50 высушенных ядовитых грибов, желтых куда меньше красных. Первым делом я убедился, что красных мухоморов больше 30 штук, а желтых не меньше 5. Этого достаточно. Я приобрел первые 2 пункта темного списка. Всего-то понадобилось убить 20 баранов. А ведь я еще и уровень получил, когда добивал предпоследнего строптивого рогача. Текущий уровень персонажа – 39. Сила – 60. Интеллект – 2. Ловкость – 75. Выносливость – 44. Мудрость – 2. Доступных для распределения баллов – 20. Метеором метнувшись в ЛК, я оставил мухоморы и 1 серебряную монету, взамен взяв 10 медяшек. С этой суммой, снова наведавшись в магазин, приобрел 2 небольшие клетки с живыми бугарашками, мышеподобными созданиями 10 уровня, злобными и кусачими, с бешеными глазками на выкат и шипастым мерзким хвостом. Раздразнив 1 из них, я забросил внутрь клетки ползуна и предоставил ему выпутываться из проблемы самостоятельно, а сам начал рассматривать пополняющуюся деталями карту. Надо наведаться к картографам. Мне не помешает повышение уровня в картографировании. А еще мне нужны отмычки. Я бы их с радостью купил, да вот беда, не продаются. Во всяком случае, не в обычном мирном торговом заведении. С первой ушастой бугарашкой ползун справился за несколько минут. Еще столько же времени понадобилось на ее переваривание. За процессом неотрывно наблюдала девушка-гнома, с испугом округлившие зеленые глаза и прижавшие ладошки к пухлым щечкам. «Жизнь жестока!» – пожал я плечами и забросил ползуна во вторую клетку. Гладиаторские бои продолжились. Уйкнувшая гнома поспешила прочь. И как она собирается сражаться с такой жалостливостью? Я бросил опустевшие клетки в пылающий на небольшом возвышении каменный очаг и пошел дальше, облаченный в ту же заплатную одежду и вооруженный лишь двумя кинжалами, не считая сыто отдувающегося на плече ползуна. Настало время проверить ручей ниже по течению и разобраться с проблемой. Мой пытливый ум ожидал всякого. Особенно после прошлой тренировки в реальном мире, прошедшей под аудиокнигу Кинга. Я представлял себе различных темных тварей, оккупировавших русло ручья. Задумывался о бобрах, познавших прикосновение чужеродного разума, поработившего их и заставившего взяться за постройку некой страшной башни, высящейся прямо посреди русла ручья. Это оно! Но все оказалось проще и хуже. Уж лучше бы это оказались разумные бобры. Русло ручья, проходящее здесь по каменистой местности, было намертво перегорожено тремя подрубленными соснами, забитыми камнями и грязью промежутками между бревнами. Образовалась довольно прочная дамба. Она вряд ли способна удержать большое количество воды, да и пропускала часть потока, будучи дырявой. Но плотина сдерживала не ревущую горную реку, а обычный звонкий ручей. Перед дамбой образовалось озерцо продолговатой формы, медленно расширяющееся вверх по течению. Рядом с плотиной сновали ее создатели. Нет, неразумные бобры. Хуже – игроки. Если они и познали прикосновение чужеродного разума или же пытались откопать инопланетный корабль, внешне они этого не выказывали. Более того, происходящее вполне можно было принять за обычнейший строительный процесс, в котором участвуют начинающие чернорабочие, плохо представляющие, что делать дальше, и старающиеся заткнуть самые большие дыры и укрепить наиболее слабые места. В буквальном смысле. Игроки именно этим и занимались. Затыкали хлещущие водой дыры и укрепляли истекающие темной грязью слабые места. Все сооружение опасно вибрировало и стонало под гнетом набирающейся воды. Только сейчас я заметил, что в озерцо впадает не один ручей, а два, причем второй более полноводный. Итог наблюдений интересен. Несколько игроков устроили запруду ниже слияния двух ручьев, воспользовавшись для своих целей удобной низинкой, послужившей прекрасной основой для зарождения озерца. После тщательного разглядывания стало ясно, что плотина состоит из нескольких толстых бревен, положенных поперек ручья и часто вбитых кольев. В пустое пространство насыпаны крупные камни и щебенка, сверху все залеплено грязью. Строительные материалы сомнительны, долговечность постройки маловероятна. Вокруг бегают 6 игроков, старающихся замедлить процесс разрушения дамбы. Они вбивают дополнительные колья, засыпают камни и щебень, бросают лопаты грязи, а девушка, длинноволосая брюнетка в провокационном алом платье, стоит на плотине и с двух рук изливает светло-синее свечение, замораживающее все, чего коснется. Благодаря магической заморозке грязь, камни и бревна превращаются в монолитную сцепку, но сейчас далеко не зима, солнце припекает, вода как парное молоко. Лед быстро тает. Едва завершив, волшебнице снова приходится повторять процесс заморозки. Сизифов труд. Следующий вопрос. Для чего? С какой целью шестерка игроков решила запрудить большой ручей и потратить столько усилий на удержание плотины от разрушения? И столько усилий для набора водяной массы? Единственное, что пока мне ясно, цель не может быть доброй. Над головой каждого строителя виднеется привычный игровой ник. Но игровые ники ярко-красного цвета, что говорит об одном – это агры. Злобные агрессоры, обожающие убивать и разрушать. Они с великой радостью прикончат любого игрока ради пары медных монет или просто так, дабы развеять скуку и размять цифровые мышцы. Наблюдал я в специальной позе, названной мною «сплющенная и раздавленная лягушка». Поэтому мне было легко отступить и остаться незамеченным. Благо, наблюдал я с расстояния в 20 метров. Отползя шагов на 10, я переместился за густые кусты и только там рискнул встать. Определился с направлением и побежал, стараясь не шуметь. Я огибал ручей и за пруду по кривой линии. В зарослях шиповника наткнулся на раненую кем-то лису, тут же набросившуюся на меня с обреченным рычанием. Из стычки я вышел победителем, став обладателем лисьей шкуры и зубов, но сражаться в колючих зарослях мне не понравилось. Хорошо это шиповник. А если бы это был терновник? Дальнейшее продвижение проблем не доставило. Вскоре я оказался в тылу у агров, продолжающих работу по спасению уродливой плотины. По ослабленному течению почти обмелевшего ручья плыли куски быстро тающего льда и снега. Магическая заморозка продолжалась. Вокруг обычнейшее редколесье. Березки, сосны, вязы, буки, ягоды и грибы. Вон дубовая рощица, далеко в стороне. Зверья хватает, слышно волчье рычание. Я двигаюсь вдоль опустевшего русла, и мое недоумение растет. Для чего все это? Я на расстоянии 40 шагов ниже по течению от плотины, и до сих пор не вижу ничего стоящего внимания. А это что? Здесь старое русло круто уходит в сторону, исчезая среди совсем уж непролазных зарослей. Но в земле прорыто новое русло, широкое и глубокое. Оно идет строго прямо. На его пути уничтожены все препятствия, включающие в себя выкорчеванные деревья и сдвинутые огромные валуны. Я последовал новому руслу. Как долго будет длиться этот огромный ров? Затормозив, я схватился рукой за ветку, взрыл босыми ногами землю, извернулся как кошка и наконец-то остановился. Замер в шаге от края обрыва. Относительно ровная местность резко переходит в обрыв, в отвесную земляную стену, что тянется вниз метров на 30, а затем вновь тянется заросшая редкими рощами долина. Отсюда я вижу множество монстров, лениво бродящих по лугам. Вижу как травоядных, так и хищников, медленно крадущихся к своей добыче. Вальдира и без игроков может проявлять жестокость. Монстры охотятся на монстров. Но не пищевая цепочка занимает мои мысли. Я неотрывно смотрю вниз, упираясь взглядом в крышу каменной наблюдательной башни. Гляжу я и на крыши стоящих рядом построек из камня и дерева. Прямо под обрывом расположен небольшой сторожевой пост. Занимаются строевой подготовкой стражники. Хрипло отдает команды страж чином повыше. Рядом с ним курятся дымком костры. Многочисленные игроки жарят пищу, пытаясь приготовить из мяса или кукурузных початков отменное лакомство. «Так-с», — изрек я, продолжая наблюдение. «Дайте-ка подумать». «Хотя что здесь думать? Все ясно даже младенцу». На 60 с чем-то шагов выше меня изнемогает, с трудом сдерживающая все увеличивающуюся массу воды хлипкая плотина. Придет время, и дамба разрушится. И тогда накопленная вода с ревом ринется вперед, сметая все на своем пути, унося с собой камни и деревья. Вода захлестнет новое русло, пролетит по нему грязевым селем и тяжким густым сгустком ужасной смерти рухнет вниз, со страшной силой врезав по расположенному внизу сторожевому посту. «Какие злобные апачи водятся в этих краях, сэр!» — пробормотал я в глубокой задумчивости. «Очень, очень злобные апачи!» Агры задумали уничтожить сторожевой пост, а вместе с ним и стражников, мирных игроков и пасущихся там же лошадей, мулов, овец и прочих.